Глава 19. 2 минуты, Саш. Голос сорвался, став хриплым от напряжения. Клим не сдержался и сжал ее плечи, ощутив под ладонями, какая она хрупкая. Навис над Александрой, вдыхая холодный цветочный аромат, смешанный с зимней свежестью. Его тело помнило все, жаждало ее с такой силой, что сводило челюсти. Земцов едва сдерживался, чтобы не притянуть ее к себе и не врезаться губами в жесткие неподатливые губы. Он смотрел в глаза Северской и видел в них не лед, а смятение. Точно такое же, что жжет его изнутри после той встречи в торговом центре. Не смог думать ни о чем другом, кроме этой ведьмы. Чувствовал себя предателем дважды. Перед Юлей за похоть и слабость, и перед Сашей за то, что позволил ей сделать такие выводы о себе. Это было глупо, самоубийственно, но Клим не смог сдержаться, не смог жить с мыслью, что она считает его подлецом. «Выслушай, пожалуйста». В его просьбе звучала не мольба, а отчаяние загнанного зверя, который рвет лапы о капкан, лишь бы его услышали. «Хорошо». Александра выдавила это слово сквозь стиснутые зубы и резким движением оттолкнула его руки. «Проходи в квартиру». Они вошли в ее стерильную холодную крепость. Саша небрежно скинула пальто, бросила его на комод и прошла на кухню. Клим последовал за ней, чувствуя себя чужим и громоздким в этом идеальном пространстве. Она встала по другую сторону кухонного острова, умышленно возведя между ними физическую преграду. «Говори, твои 2 минуты уже идут». Северская подняла на него глаза. Взгляд был пустым, выжженным. Но он знал, что под этим пеплом тлеет огонь. Клим выдохнул, собираясь с мыслями. Сказать надо было много, а времени не было. «Я понимаю, как выгляжу в твоих глазах сейчас», — начал он. Слова давались с трудом, как будто вытаскивал их из глубины груди, а они цеплялись за ребра. Но все не совсем так. Саша отвела глаза и скрестила руки на груди. Защитный жест, невидимая стена стала еще толще. «То, что ты видела в торговом центре...» Клим попытался поймать ее взгляд. «Мне это не интересно», — отрезала она, но в ее голосе слишком отчетливо прозвучала неуверенность. «И все-таки...» — настоял он, делая шаг вперед. Остров все еще был между ними, но дистанция сократилась. «Я говорил, что у меня есть жена. Есть еще 2 дочки. Ты их видела сегодня?» Северская болезненно усмехнулась. Уголок ее рта дернулся. Она собралась что-то сказать, что-то колкое, но Клим резким жестом остановил ее. «Та женщина, что была с нами, не моя жена». Он выдохнул эту фразу, но та не принесла облегчения, а лишь подвесила его над новой пропастью объяснений. «Это учительница Полины, Ольга Павловна. Она помогала выбирать платье, потому что я в этом ничего не смыслю». Саша непонимающе смотрела на него. В ее глазах, в глубине, что-то дрогнуло. Лед дал микроскопическую трещину, но недоверие и боль все еще стояли стеной. «Зачем ты мне все это говоришь?» Ее голос прозвучал тихо, без прежней ледяной силы. Просто вопрос, усталый и измученный. «Не знаю», — сорвался он и провел ладонью по волосам, взлохмачивая их. Жест беспомощности и усталости. «Я не хочу, чтобы ты считала меня подонком, который воспользовался ситуацией, которому просто было скучно в семейной жизни». «Ты прав, я не понимаю тебя», — сказала она, и в ее словах не было сарказма, только искреннее замешательство. «Чего ты хочешь?» «Тебя!» — слово ударило в его сознание, как гром. Клим отчаянно хотел выкрикнуть его, а потом вцепиться в нее и не отпускать. Но он не свободен. И это остужало пыл. Его свобода похоронена в больничной палате под монотонным писком аппаратов. И эта женщина с ее холодным величием и спрятанной ранимостью для него недоступна. Это знание было слишком горьким, как полынь, и таким же окончательным. «Я не врал тебе, когда сказал, что женат, и сказал правду, что между нами ничего не может быть». Он произносил это, глядя Александре в глаза, принимая на себя весь ее возможный гнев. «В моем браке развод не предусмотрен». «Почему?» Ее вопрос, как попытка докопаться до той правды, что стоит за его словами. Клим поморщился, будто от физической боли. Перед внутренним взором появилась Юля, бледная, хрупкая, застывшая. Чувство вины душило его, но он не хотел выворачивать свою боль наружу, не хотел показывать свою слабость. Лихорадочно искал в себе силы для последнего рывка, чтобы ответить на простой вопрос, но не находил. «Твое время вышло. Тебе пора, Клим», — холодно отозвалась Александра, снова отстраняясь и возводя невидимую стену непонимания. Земцов поднял на нее глаза. Смотрел несколько мучительно долгих секунд, впитывая образ красивой, сильной, раненой. И понял по тени в ее глазах, по легчайшей дрожи в сложенных на груди руках, что ей тоже больно. От его слов, от этой тягостной, невыносимой недосказанности. Клим не выдержал внутреннего напряжения и раздрая, не привык юлить и врать, и если уж он пришел ломать стену, то должен доделать это до конца, даже если она рухнет на них обоих. «Моя жена...» Голос дрогнул. Земцов сделал паузу, сглатывая ком в горле. «Моя жена, Юля, в коме после аварии. Уже почти год. Она не приходила в себя, и неизвестно, когда придет. Врачи говорят, шансов мало, а я не могу ее бросить». Глаза Александры расширились. Лед в них потрескался и начал таять, сменяясь шоком, а затем чем-то другим. Не жалостью, а скорее ужасающим пониманием и, возможно, смирением. Не дав ей опомниться, Клим сделал последний шаг, обходя остров. Приблизился так, что снова почувствовал ее тепло, прижал к себе, а Саша не отстранилась, застыв в оцепенении. Он нежно, как что-то бесконечно хрупкое, поцеловал ее в лоб. Губы задержались на прохладной коже на несколько долгих секунд. В этом прикосновении отразилась вся его невысказанная тоска, признание и прощальная нежность, на которую он имел право. «Прости», — прошептал Клим прямо в кожу, не осознавая, у кого просит прощения, у Саши, Юли или себя. Уже было все равно. Затем развернулся и ушел, не оглядываясь. Спустился по лестнице, шаг за шагом, и с каждым шагом внутри снова нарастала ледяная пустота. Он все сказал, но легче не стало. Для него лично ничего не изменилось. Он по-прежнему отчаянно желал женщину, которая никогда не сможет ему принадлежать. Тишина, наступившая после того, как дверь закрылась, была оглушительной. Александра стояла посреди кухни, прижав пальцы ко лбу, в том самом месте, где еще горел след от его губ. В голове гудело. Вся новая информация, отрывистая, тяжелая, как камни, стремительно складывалась в ее сознании, переворачивая все с ног на голову. Клим не врал. Он нес на себе тяжелый груз долга, любви, вины и бесконечной усталости. Она обернулась. Пустота в коридоре подтвердила, что он ушел. Но странное дело, на душе не стало тяжелее. Наоборот, та удушающая горечь, та жгучая обида и стыд, что клокотали в ней, стали стремительно растворяться, уступая место другому чувству, ясному, горькому, но чистому. Клим пришел не для того, чтобы оправдаться или что-то выпросить, а чтобы восстановить честность между ними, даже если эта честность навсегда закрывала любые пути. Это был мужской поступок, сильный, требующий уважения. Даже восхищение. И Саша искренне прониклась. Неожиданная, легкая улыбка коснулась ее губ, пока по щеке скатывалась предательская слеза. Она смахнула ее тыльной стороной ладони, потом достала телефон. Что можно сказать после такого? Все слова казались пустыми. Она быстро набрала и отправила всего одно. «Спасибо». Больше ничего не было нужно. Клим все поймет правильно. А она налила себе крепкого кофе, села за кухонный стол и открыла ноутбук. Ей нужно было подумать. Неожиданно вспомнила про отчет Ирины, что просила найти ее просто для успокоения. Теперь это успокоение приобрело совсем другой смысл. Саша открыла почту, нашла письмо от ассистентки с темой «Запрашиваемая информация» и щелкнула по вложению. Сначала шли сухие данные. Служба в МЧС. Отряд особого назначения, стаж, перечень наград, за отвагу на пожаре, за спасение погибавших. Скупые строки о профессиональных качествах из характеристик. Дисциплинирован, решителен, проявляет инициативу в экстремальных ситуациях. Читая это, Александра невольно испытывала странное, неподдельное чувство гордости за Клима. Потом семья. Две дочери, Екатерина и Полина. Возраст, школа. Саша даже нашла несколько старых фотографий с городских соревнований по пожарно-спасательному спорту, где он стоял с командой, а на заднем плане мелькали детские фигурки. Она смотрела на смуглые, веселые лица его девочек и в глубине души, в том самом месте, где было давно и надежно замуровано, шевельнулось что-то теплое и щемящее. Когда-то, очень давно, в другой жизни, она тоже мечтала о дочках. Но жизнь сложилась иначе. Мечты растворились в карьерной гонке и стальных стенах защиты. И затем жена. Юлия Зимцова. Медицинская выписка, сухой язык диагнозов, травматическая кома, стойкое вегетативное состояние, неблагоприятный прогноз. Справки о нахождении в специализированном центре и фотография. Не больничная, а та, что, видимо, была в деле. Юля до аварии. Улыбающаяся, светловолосая, с добрыми ясными глазами. Красивая. Очень. Ревности не было. Неожиданно для самой себя Александра не ощутила ни капли этого разрушительного чувства, а лишь глубокая, пронзительная грусть. Грусть за эту сломанную жизнь, за этого заточенного в долги мужчину, за девочек, растущих без матери. И в этот момент в ней созрело решение. Четкое, холодное, лишенное сантиментов, но правильное. Если есть хоть один шанс помочь жене Клима, она сделает это, не моргнув глазом. Он достоин счастья. Пусть оно у него будет, даже если без нее. Собрав волю в кулак, Северская взяла в руки телефон. Прокрутила контакты до самого низа, туда, где годами лежал неудаленный, но и неиспользуемый номер с подписью «Отец». Палец завис над кнопкой вызова. Они не общались много лет. С того самого момента, когда он предал ее и ушел из семьи, оставив их с матерью. Но сейчас он был, возможно, единственным спасением для Юлии Зимцовой. Александра глубоко выдохнула, закрыла глаза на секунду, а затем распахнула и твердо, без колебаний, нажала кнопку дозвона.